если кто-нибудь посмеет сопротивляться?» — спросил Тутмос. «Только бунтовщики не исполняют приказа фараона», — ответил Рамсес. «Храмы и лабиринт должны быть заняты войсками 23-го по Опи», — продолжал он, обращаясь к верховному писцу. «Поэтому как в Мемфисе, так и в Фаюме народ может начать собираться уже 18-го, сначала небольшими группами, потом все большими. И если около 20-го начнутся незначительные беспорядки, то не следует их останавливать. Но штурмовать храмы они могут только 22-го и 23-го. Когда же войска займут эти пункты, все должно успокоиться». «А не лучше ли немедленно арестовать Херихора и Мефреса?» — спросил Тутмос. «Зачем? Дело не в них, а в храмах и лабиринте. Но войска еще не готовы занять их. К тому же Хирам, перехвативший письма Херихора к ассирийцам, вернется не раньше 20-го. Так что только 21-го по Опи у нас будут в руках улики, доказывающие, что верховные жрецы — изменники, и мы сможем объявить об этом народу». «Должен ли я сам со своими войсками ехать в Фаюм?» — спросил Калиб. «О, нет. Вы с Тутмосом останетесь при мне с отборнейшими полками. Надо ведь иметь резервы на случай, если верховные жрецы привлекут на свою сторону часть народа». «А ты не боишься измены, государь?» — спросил Тутмос. Фараон небрежно махнул рукой. «Измена неизбежна. Она просачивается, как вода из надтреснутой бочки. Конечно, верховные жрецы отчасти угадывают мои планы, да и я знаю их намерения. А так как я раньше их собрал силы, то они окажутся слабее. За несколько дней не сформируешь полков». «А чары?» — спросил Тутмос. «Нет чар, которых не рассекла бы секира», — воскликнул, смеясь, Рамсес. Тутмос хотел тут же рассказать фараону о проделках жрецов с Ликоном, но и на этот раз его остановило соображение, что если фараон очень разгневается, то утратит спокойствие, которое сейчас придает ему твердость. Вождь перед сражением не должен думать ни о чем, кроме сражения. «Заняться делом Ликона фараон успеет, когда жрецы будут уже в тюрьме», — думал Тутмос. Фараон приказал ему остаться, а трое остальных вельмож, низко поклонившись, ушли.